Глава третья. Смысл слов директора школы дошел до Любы не сразу. Но когда она поняла, что он сказал, девушка задохнулась, как от удара под дых, потому что сразу поверила ему. Бабушка Анфиса кого-то убила и за это долго сидела в тюрьме. Но это же просто ужасно. Любаша медленно обвела взглядом всех присутствующих. Ей вдруг захотелось убежать. Остаться одной, спрятаться, чтобы никто не видел, как она пытается справиться с новым позором, обрушившимся на нее. А толпа притихла, завороженно наблюдая, как опускаются плечи Любы, будто кто-то положил на них невидимый груз. Все стояли и молча ждали ее слез, оправданий, уверений, что это не так. И директор тоже надеялся, что она сейчас бросится к нему, будет плакать и извиняться перед ним и его дочерью. Но Люба вдруг выпрямилась и высоко вскинула голову. «А хоть бы и так, громко, чтобы все слышали», — произнесла она. «Если она кого-то и убила, значит, это был очень плохой человек и заслуживал этого. Как вы, Лев Валерьянович». «Что?» — вспыхнул униженный словами вздорной девчонки директор школы. «Ты мне угрожаешь?» Люба дерзко рассмеялась. «Ну что вы, разве я могу вам угрожать? Вы взрослый, сильный мужчина, директор. А я еще совсем ребенок. Не бойтесь меня, я же вас не боюсь». В это время прозвенел звонок на урок, и Люба повернулась к застывшей рядом с ней Кате. «Ты поела? Пойдем, а то на литературу опоздаем. У нас же сочинение». Толпа расступилась, пропуская подруг. И даже директор шагнул в сторону, чтобы Люба не задела его. Порции обеих девочек остались на столе нетронутыми. Анжела в тот день в школу не вернулась. А вот Люба спокойно отсидела все уроки, написала сочинение, вышла отвечать к доске, получила твердую четверку по истории. И только расставаясь с Катей, вздохнула. «Надо же, какой дурацкий сегодня день! У меня просто голова идет кругом». «Ты молодец. Я бы так не смогла». Не сдержала своего восхищения подруга Катерина. «Я думала, что ты просто убежишь, когда Левка набросился на тебя». «Я очень хотела убежать, Катюша», — призналась ей Люба. «Но если бы я так сделала, я бы предала бабушку и показала свою слабость. Как бы я потом смогла вернуться в школу и смотреть всем в глаза? Пусть лучше они отводят взгляды вместе со своей гусихой. Ох, и попадется она мне как-нибудь под горячую руку. Главное, чтобы в этой руке у тебя больше не было томатного сока», — проговорила Катя, и они обе громко расхохотались, хлопнув друг другу ладонью об ладонь. Вернувшись из школы, Люба застала бабушку на кухне. Та уже сварила на обед вермишелевый суп с горсточкой сушеных грибов и теперь собиралась мыть посуду. «Не надо, ба, я сама», — сказала ей Любаша, привычно чмокнув щеку. «Расскажи лучше, это правда, что ты сидела за убийство?» Кружка выскользнула из рук старушки и со звоном разбилась о пол. «Люба!» — ахнула Анфиса. «Правда, значит?» — вздохнула девушка, взяла бабушку за обе руки и отвела в комнату, где усадила ее на диванчик и сама присела рядом. «Я хочу знать все», — сказала Любаша. — Пожалуйста, бабуля, расскажи. Анфиса разгладила трясущимися руками застиранный, выцветший фартук, потом принялась теребить его. Ей вдруг вспомнилась Людмила и ее насмешливый голос. — Да какая я тебе дочь? Тамбовская волчица тебе дочь. Или где ты там срок мотала? В сибирских лагерях? Еще не хватало, чтобы какая-то убийца моей матери была. Слава богу, что это не так. Анфиса подняла голову и, беспомощно посмотрев на висевшую в черной раме икону, прошептала беззвучно. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, неужели сейчас и Любаша отречется от меня? Забери ты меня тогда к себе, не мучай, не вынесу я». А Люба молча сидела и ждала, когда же бабушка начнет свой рассказ. И Анфиса, зная, что внучка ни за что не отступится от нее, пока не получит ответа, заговорила. Правильно люди говорят. Убивица я. Давно это было, а в людской памяти, видишь, осталось. Подлый человек он был, Игнат. Сильничал меня сначала один раз, потом другой. Отца моего обвинил в том, чего тот не делал. Игнат сам бригаду колхозную сжег. Много имущества тогда погорело. А сказал, что это сделал мой отец. В глаза мне смеялся. Вот я и не выдержала. Топор под руки мне попался. А на глаза как будто пелена упала. Не ожидал он, что я способна на такое. Да я и сама не ожидала. «Так ты этого Игната топором зарубила?» — ахнула Люба. «Ага», — тихо и спокойно произнесла Анфиса. «Суд потом был. Мне много дали. Отец Игната уважаемым человеком был. Председательствовал тут у нас. Отцу поменьше. Но я свой срок отсидела и вышла. А папка так в тюрьме и помер». «Ой, бабушка, почему же ты мне раньше об этом не рассказывала?» — воскликнула Люба. «Зачем?» — покачала головой Анфиса. «Я бы сейчас ничего тебе говорить не стала, если бы ты сама не спросила». Она немного помолчала, потом посмотрела на внучку. «Уйдешь теперь?» Любаша округлила глаза, сначала не поняв, о чем говорит бабушка, а потом всплеснула руками. «Да ты что, ба? Ты как могла такое подумать? Никогда я тебя не брошу. Ты же моя родная бабулечка, самая лучшая на свете». Девушка потянулась, чтобы обнять старушку. Но Анфиса вдруг отстранила ее. «Давай-ка уж тогда я расскажу тебе всю правду до конца. По-больному-то будет легче. Родственницы мы с тобой, Любаша, только очень дальние. Что называется, седьмая вода на киселе. Никогда у меня не было детей. Я уже из лагеря вернулась, когда Тамара, прабабка твоя, перед своей смертью привела ко мне свою внучку, мать твою, Людмилу. Маленькая она была еще, несмышленыш совсем, а уже осталась круглой сиротой. У меня тоже никого не было. Вот я и взяла ее на воспитание. Вырастила как собственную дочку. Заботилась, как могла. А потом вот такие же добрые люди рассказали ей о моем прошлом. И не выдержала Людмила. Отвернулась от меня. Так, внученька, тоже бывает. «Злая она была», — блеснула глазами Любаша. «Я не такая, как она. И никогда тебя не брошу. Мне все равно, что у меня нет мамы, а папа уехал далеко и только иногда вспоминает меня. Сейчас, когда он женился на тете Регине, он стал лучше и добрее. Но все равно мы с ним чужие». «Не осуждай Алексея», — попросила внучку Анфиса. «Не отец он тебе. Я не знаю, что у матери твоей вышло с Иваном, соседом нашим. Говорила она, что он силой ее взял. Может и так. Я не знаю. Только забеременела она от него тобой. Этого ей Алексей и не простил. А Людмила, глупая баба, за это на тебе свое зло срывала». Губы Любаши задрожали, а из глаз искрами брызнули слезы. Девушка стремительно вскочила на ноги. «Что ты такое говоришь, бабушка? Ты что говоришь? Дядя Ваня мой отец? Мой родной отец?» «Бабушка, как же так? Почему же ты молчала?» Любаша, словно подкошенная, упала к ногам старушки. Обхватив ее колени руками и прижавшись к ним лицом, девушка горько зарыдала. «Ну что ты, глупенькая?» — гладила Анфиса узловатыми пальцами голову и вздрагивающие плечи внучки. «Как же я тебе могла такое рассказать? Маленькая ведь ты была совсем, а теперь выросла, взрослая стала. Вот и пришло время узнать правду, какой бы горькой она ни была. Не плачь, Любушка моя. Не рви мое сердце!» Люба успокоилась не сразу, а когда снова посмотрела на Анфису, в глазах ее светилось что-то непонятное. «Ну, чего ты?» — старушка беспокойно приложила ладони к ее лицу. «Бабушка!» — сквозь слезы улыбнулась ей Любаша. «А я всегда знала, что дядя Ваня мой отец. чувствовала это. И хотела, чтобы это было так. Хотела быть Морозовой, а не Кошкиной. Ой, бабушка, как же мы с ним жили рядом и ничего друг о друге не знали. Или... Люба вдруг замолчала, затаив дыхание, отмелькнувшей в голове догадки. Он знал? Бабушка, в ту ночь, когда все случилось, он сказал мне странные слова. Я запомнила их, но поняла только сейчас. «И что же он сказал тебе, внученька?» — сочувствием спросила Анфиса. А Любаша уже мысленно перенеслась в тот предрассветный час, когда она в последний раз была рядом со своим отцом и даже не догадывалась об этом. Тогда он сказал ей, что ему нужно уйти. И она в порыве детской признательности и благодарности за все, что он для нее сделал, крепко обняла его. И маленькая Любаша проговорила, с трудом сдерживая слезы. «Дядя Ваня, я буду скучать по тебе и ждать. Всегда тебя буду ждать. Ты возвращайся». И вот тогда-то он и сказал ей с непонятной тоской в голосе. «Дядя Ваня, что ж, пусть я так и останусь дядей Ваней. Наверное, это правильно. Не заслужил я. А жалеть ни о чем не жалею. Потому что знаю, кто-то там наверху меня почему-то простил. Иначе зачем он послал мне тебя?» Они еще раз обнялись, а потом случилось то, о чем Любаша вспоминать не хотела. Вот и сейчас она обожгла бабушку своими зелеными глазами и сказала уверенно: «Да, он все знал и очень любил меня. А я всегда буду любить его и тебя. И мне все равно, что там было в прошлом». Они обнялись, и Люба расцеловала старушку. «Ба!» — проговорила девушка после недолгого молчания. «А?» — отозвалась та, не зная, что еще ожидать от своей ягозы. «Я есть хочу. Твой суп так пахнет». «Так пойдем же обедать», — спохватилась Анфиса. «Все готово давно. Уже поди и остыло». Она так и не спросила Любашу, кто же рассказал ей о ней. А сама внучка говорить об этом не стала. Да и какая разница, чей род не удержал чужую тайну? Впрочем, и тайны-то давно никакой не было. Целая жизнь прошла с той поры. Главное, что Любаша, ягоза ее любимая, не отвернулась от нее, не стала проклинать, как это сделала когда-то Людмила. И известие о том, что Иван ее родной отец, Любаша восприняла как нельзя лучше. А ведь боевая какая девчонка, такой палец в рот не клади. Эх, вздохнула про себя старушка, пожить бы еще немного, замуж ее выдать, определить как надо, а потом можно будет уже и на покой. Уже начало темнеть, когда Люба, сделав по дому все дела, подошла к бабушке, уютно устроившейся перед телевизором в глубоком кресле. «Бабуль, там Катя пришла. Мы посидим у нас на лавочке, ладно?» «Только недолго», — кивнула старушка, все-таки с некоторой тревогой вглядываясь в лицо внучки. Но Люба выглядела вполне беззаботной, и Анфиса успокоилась. Катерина в самом деле ждала Любу на лавочке. И как только подруга вышла, вынула из-за пазухи сверток и сунула ей в руки. «Спасибо», — шепнула Любаша. «Ну что, как обычно, к 10?» «Ага», — кивнула Катя. И вдруг заметила что-то особенное в лице подруги. «Ну ты что, все еще из-за гусихи переживаешь? Или из-за того, что сказал ее отец? Да может быть, это и неправда. Что ты его слушаешь?» «Правда», — вздохнула Люба. «Я поговорила с бабушкой. Она от насильника отбивалась, и так получилось». «А, тогда это правильно», — с пониманием произнесла Катя. «Слушай, там свежий номер Спид-инфо вышел. Я дочитаю и тебе принесу. Только ты никому, ладно?» «Так вот, там в одной статье тоже про это писали». Подруги поболтали еще немного, потом разошлись. И Люба, быстро спрятав сверток в своей комнате, пришла к бабушке. «Ба, тебе что-нибудь нужно? Давай я тебе чай заварю или лекарство дам. Укрыть тебя?» «Нет, внученька, ничего не надо», — покачала головой Анфиса. «Я тут посижу, а потом лягу». «Я тоже пораньше лечь хочу», — мягко улыбнулась ей девушка. «Ложись, ложись, косатушка», — погладила ее по руке Анфиса. «Отдыхай. А я пока тут побуду. Добрых снов». «И тебе, бабуля». Люба ушла в свою комнату и развернула сверток, который принесла ей Катя. Коротенькая джинсовая юбка, шитая в виде трапеции, вызвала у девушки настоящий восторг. Катя выпросила ее у своей двоюродной сестры всего на один вечер специально для Любы. И девушка осторожно погладила целый ряд пуговичек-заклепок, расположенных впереди по самому центру. Юбку можно было расстегнуть полностью, и это придавало ей какую-то особенную прелесть. Люба переоделась очень быстро. Волосы собрала в высокий хвост, а челку начесала, чтобы она красиво лежала над лбом. Зеленоватые тени, тушь и губная помада завершили образ. И Люба осталась собой очень довольна. Приоткрыв дверь и убедившись, что бабушка задремала под монотонное ворчание телевизора, Люба вернулась в свою комнату, свернула старенькую куртку и положила под одеяло, повторяя свой собственный силуэт. Потом через окно выбралась на улицу, где на лавочке под кустом сирени ее уже ждала Катя. Подруга была в джинсовой куртке тоже сестринского плеча и блестящих розовых лосинах, которые недавно купила ей мама. Оглядев друг друга, красотки взяли за руки и растаяли в опустившейся на землю темноте. А еще через 15 минут их уже можно было видеть танцующими на дискотеке в деревенском клубе. Под потолком, разбрасывая по стенам радужные блики, крутился самодельный зеркальный шар. И девчонки, мелькая в осколках битых зеркал, громко подпевали любимой группе Ace of Base. Happy Nation. Living in a happy nation. Where people understand and dream of a perfect man. «Ой, Любка, смотри!» Перестав голосить, дернула подругу за рукав Катя. «Это же Артем Негода, сын нашего зоотехника. Он в прошлом году школу окончил, а сейчас учится в городе. Какой красавчик! Просто закачаешься!» Люба повернулась и увидела того, о ком говорила Катя. Прислонившись плечом к стене, он тоже смотрел на них и улыбался. Как может улыбаться только очень уверенный в себе человек? Анфиса проснулась, почувствовав, как затекло ее тело. Она пошевелилась и попыталась подняться. Но сердце прострелила такая острая боль, что у пожилой, измученной тяжелой жизнью женщины перехватило дыхание. «Люба! Любаша!» — позвала Анфиса внучку, но ответом ей была тишина. А сердце билось все сильнее и резче. Голова кружилась, и начали неметь руки. «Люба!» Анфиса потянула за таблетками и стаканом с водой. Но рука старушки дрогнула, стакан опрокинулся и покатился по полу. Анфиса устало закрыла глаза, а сердце снова пронзила острая игла.